Ярославское восстание. В конце июля 1918 года мои два старших сына уехали в Саратов по Волге, чтобы купить муки на зиму. Все стало сразу дорого и, главное, трудно было достать. Ожидался голод. Я осталась с 5 детьми. Старшей дочерью 17 лет, дочерью 14 лет, сыном 10 лет, дочерью 6 лет и сыном 3,5 года. Большую часть прислуги я уже отпустила, так как трудно стало ее содержать. И вот после резкого долгого звонка входит молодой парень комиссар, и с ним несколько красноармейцев. Он обращается ко мне со словами: «В 3-дневный срок очистите нам вашу квартиру, она нам нужна». Я отвечаю: «Как же я могу справиться за 3 дня? Ведь сколько комнат и все меблированы». А он заявляет: «Ну, насчет этого мы вам поможем. Товарищи, эти 2 зеркала, зеркала были очень высокие, красивые, вы отвезете ко мне на квартиру, а этот шкафчик, где старинный фарфор, тоже». Я с удивлением решилась возразить: «Как же так, ведь это моя собственность». На что получила короткий и безапелляционный ответ: «Гражданка, теперь собственности нет». Он продолжал, обращаясь к красноармейцам: «Оба рояля и электрические арматуры отвезете в народный дом, и со словами «и так в 3-дневный срок вы должны выбраться, а если нет, то мы сами всем распорядимся». Ушел. Что было делать? Жаловаться, ну кому? Ослушаться невозможно. И вот я на другой день с утра и до позднего вечера бегала в поисках квартиры. В то время, когда еще и представить себе было невозможно, в какие попадем скоро условия, как не рассчитывала я, а меньше 9 комнат нельзя. Нужна гостиная, кабинет, спальня, столовая, комната гувернантки, комната сыновьям взрослым и 2 детских, помимо помещений для прислуги. Первый день ничего подходящего не нашла. Второй день подходит к концу и тоже без результата, когда я встретила одного знакомого, у которого был большой прекрасный дом, стоявший незанятым, так как его он собирался ремонтировать. Он принял большое участие в моем трудном положении и предложил мне немедленно нанять сколько возможно подвод и, уже не укладывая, а как попало складывая всю обстановку и вещи, перевести к нему в большой зал его дома, который он к осени отремонтирует для меня, и самой с детьми переехать сейчас к нему на дачу, которая была в 1,5 версте на другом берегу Волги, в сосновом громадном лесу почти у самой реки. Я так и сделала. Он мне помог все перевозить, и к вечеру 3-го дня квартира была очищена. Переночевали мы на полу, подослав одеяло, и утром рано переехали на пароме через Волгу. У меня еще оставалась 1 лошадь в городе и телега, на которую посадила детей и сложила только иконы и самые необходимые на 1 день. Я думала ездить из нанятого мною дома и перевозить понемногу то, что нужно на дачу. Что было ценного, кроме 2 брошек и 2 браслетов, все серебро, пару любимых канделябр и старинные столовые часы я отвезла в Казанский женский городской монастырь, прося игуменью все это похоронить, пока я живу на даче. Она, конечно, согласилась, что и было сделано мною перед переездом. Так прекрасно было там после города и его волнений. Сосновый аромат, абсолютная тишина, нарушаемая только пароходными свистками, с мощно текущей в расстоянии 3 минут от дачи Волги. Дети в восторге. И я решила в этот день не ходить в город и отдохнуть и телом, и душой в этом земном раю. Но, увы, недолго продолжался этот мир покоя. Всего несколько часов. Около 6 вечера в городе затрещали пулеметы. Сперва я подумала, что это какое-нибудь учение, но нет. Стрельба беспрерывная меня взволновала. И я, оставив маленьких с гувернанткой, с 2 старшими девочками, пошла к парому, чтобы осведомиться о том, что такое происходит. Расстояние от дома 1,5 версты. Лес почти на всем протяжении болотистый, местами верст на 10 совсем непроходимый. По дороге к городу нужно было проходить болотце, сажень 15, вброд. Грунт его твердый, песчаный, очень красивое, ровное место среди леса. И на нем как бы чистое, маленькое озерцо. Подходя к городу, мы почувствовали необычайную тревогу при виде бегущих людей к Волге и от Волги с парома. В городе восстание против большевиков. О том, что было организовано восстание белых, я узнала только в 1943 году, когда приехала в Берлин, и потому пишу то, что слышала в то время. Несколько гимназистов старшего класса, поддавшись провокации полковника Перхурова, уверившего молодежь, настроенную контрреволюционно, что близко англичане, якобы идущие на помощь для свержения большевизма, подняли восстание. На англичан в то время всеми от мала до велика возлагались такие надежды, как на освободителей, что сам патриарх Тихон поддался им, спрашивая, интересуясь, я лично от него слышала это, где же англичане, идут ли они и приближаются ли к нам. Эти надежды всех на силы человеческие не оправдались и распространялись только провокаторами, подобными Перхурову. Так вот, несчастные юноши убили ночью несколько спавших комиссаров-латышей, и из Москвы пришел приказ ни одной души из города не выпускать, даже женщин и детей, закрыть все заставы и сжечь город. Этот старинный город Ярославль, известный в истории России своими древними церквами и старинной архитектурой со всеми жителями. Факт неоспоримый, который, если будет когда-нибудь беспристрастный суд истории, откроет глаза миру на ту власть, которая легкомысленной с одной стороны и глубоко продуманные умы с другой предали царскую Россию. С моей дачи, открытой на Волгу, город был виден как на ладони. И с маленького балкончика на Бельведере я без бинокля видела все здания. Часов около 12 ночи раздался первый выстрел по городу из тяжелого орудия. Подъехали из Москвы бронепоезда. Почти каждый выстрел вызывал пожар в рухнувшем здании. Я почти не могла спать, только прикладываясь на самое короткое время, когда уже не было сил, и все время стояла на балкончике. Зарево было на 100 верст видно кругом, и у нас можно было читать ночью от красного страшного света. И так ровно 2 недели. Я несказанно беспокоилась о том, что будет с моими сыновьями, когда они приедут из Саратова. Выхожу я один раз очень рано утром и не понимаю, что такое. Какой-то резкий свист кругом меня, и что-то ударяется в деревья. Вдруг увидела засевшие в них пули. Я бросилась назад, разбудила детей и быстро увела их в небольшой подвал для овощей под дачей. Ясно, что обстреливали из пулеметов, но ведь дача по направлению от Ярославля к Москве. Так что же это означает? Обстрел не в Ярославль, а обратно? В то время, как мы обсуждали этот вопрос, вбегают несколько вооруженных красноармейцев с криком «Что вы тут делаете? Сейчас же убирайтесь отсюда, мы эту дачу спалим!» и побежали куда-то дальше берегом Волги. И вот под обстрелом пришлось запрячь лошадь под воду посадили на нее детей, гувернантку, слепую старушку, жившую у нас, что успели схватили из привезенных немногих вещей и поехали навстречу обстрелу. Так как другой дороги, кроме как через болотце, о котором я писала, не было. Всегда и всюду хранила нас в то время милость Божия. Дорожка, ведущая к болотцу, шла низом. С левой стороны земля аршина на два была выше, так что пули пролетали над головами нашими. Я и две дочери шли пешком, босиком вброд. Когда мы были на середине болотца, то нас ошеломил какой-то невообразимый шум и охватило водой. Лошадь, конечно, рванула вперед и вынесла на дорожку, но, к счастью, не понесла. Вода в болотце бурлила и представляла грязную желтую массу. Как после разъяснил мне один артиллерист, и, как и оказалось, недалеко от нас попал тяжелый снаряд в болото, но не разорвался, а ушел в мягкий грунт. Иначе, говорил он, от вас и следов не осталось бы. Объяснился обратный обстрел тем, что в деревне за лесом крестьяне убили тоже двух латышей-комиссаров, и деревню приказано было сжечь. Обстрел был через дачу. Она осталась цела, и по окончании разрушения города мы в нее вернулись. Во время обстрела на моих глазах загорались и рушились церкви и здания. Я видела, как загорелся и сгорел знаменитый Ярославский лицей с его всемирно известной библиотекой.